Глава 59. «Уже 2 часа. Я уезжаю навстречу», — сказал Перри. «Детей заберет Мадлен. Вернусь к 4, так что до моего прихода усади их перед телевизором. Как ты себя чувствуешь?» Селеста подняла на него глаза. «Это какое-то умопомешательство. То, что он может вот так себя вести, словно она лежит в постели с приступом тяжелой мигрени, словно он не имеет к этому никакого отношения». Шло время, и он быстро приходил в себя. Чувство вины постепенно исчезало, его тело усваивало вину, как алкоголь. И Селеста участвовала в этом умопомешательстве. Она соглашалась с ним. Она вела себя как больная, позволяя ему заботиться о себе. Они оба помешанные. «Хорошо», — ответила она. Он только что дал ей сильное обезболивающее. Обычно она неохотно принимала анальгетики, будучи восприимчивой к ним, но головная боль в конце концов стала невыносимой. Буквально через несколько минут боль начала растворяться, но все вокруг нее тоже растворялось. Она чувствовала, как тяжелеют и наливаются теплом конечности. Стены спальни как будто становились мягкими, ход мыслей замедлялся, словно она загорала в жаркий летний день. «Когда ты был маленьким», — сказала она. «Да?» — Перри сел рядом с ней и взял ее за руку. «В тот год...» — начала она. «В тот год, когда тебя запугивали...» Он улыбнулся. «Когда я был толстым маленьким парнишкой в очках». «Тебе было плохо, правда?» — спросила она. «Ты над этим смеешься, но год выдался действительно плохим». Он сжал ее руку. «Да, очень плохим». Чего она добивалась? Она никак не могла облечь свои мысли в слова. Все это имело какое-то отношение к бессильному гневу 8-летнего мальчика. Ей всегда представлялось, что дело именно в этом. Всякий раз, когда Перри казалось, что его унижают или им пренебрегают, на Селесту обрушивался неистовый гнев маленького толстого мальчика. Не считая того, что теперь... Он превратился в мужчину ростом 6 футов. «И в конце концов, тебе помог Саксон, да?» — спросила она. Ее слова тоже растворялись. Она словно слышала их со стороны. «Саксон выбил зачинщику передний зуб», — произнес Перри со смешком. «Ко мне никогда больше не приставали». «Верно», — сказала Селеста. «Саксон Бэнкс. Герой Перри, мучитель Джейн, отец Зигги». С того вечера в книжном клубе она подсознательно думала о Саксоне. У них с Джейн было что-то общее. Им обеим эти мужчины причинили боль. Эти красивые, успешные, жестокие кузены. Селеста ощущала свою ответственность за то, что Саксон сделал с Джейн. Она была такой молодой и уязвимой. Если бы только Селеста была там, чтобы защитить ее. У нее был опыт. Она умела драться и царапаться, когда это необходимо. Она пыталась восстановить какую-то связь, поймать ускользающую мысль, как бы увиденную боковым зрением. Это мучило ее уже давно. Существует ли хоть какое-нибудь оправдание поведению Саксона? Насколько Селесте было известно, в детстве его никто не запугивал. Так означает ли это, что поведение Перри имеет какое-то отношение к тому году, когда его запугивали? Наверное, это их общая семейная черта. «Но ты не такой дурной, как он», — пробормотала она. «Неужели дело только в этом?» «Да, в этом разгадка. Разгадка всего». «Что?» — у Перри был смущенный вид. «Ты бы этого не сделал». «Чего не сделал?» — спросил Перри. «Как хочется спать», — произнесла Селеста. «Знаю», — сказал Перри. «Поспи, милая». Он подтянул простыню к ее подбородку и отвел волосы с лица. «Я скоро вернусь». Погружаясь в сон, она подумала, что слышит, как он шепчет ей на ухо. «Прости меня». Но, наверное, она уже заснула.